Глава 17. Планета Теон. Главная штаб-квартира консулата Содружества. Западное крыло 5-го блока. Кабинет советника канцелярии по внешним проектам Линария Дарлис. Все шло просто идеально. Еще немного, и сингарийцев окончательно смешают с грязью, непоправимо подорвав авторитет главных научных светил галактики. А следовательно, никто уже не станет принимать как должное игры с человеческим геномом в стремлении его мифического усовершенствования. Люди прозреют. Всем станет ясно, что светловолосые генетики всего лишь преступники, а не защитники цивилизованных миров. Наконец, случится то, что кхайи ждали уже многие сотни лет. Грязные ублюдки, поставившие себя выше создателей, получат по заслугам за все свои мерзкие делишки. То, о чем мечтали в течение нескольких поколений, станет возможным уже в ближайшее время. Десантники Объединенного флота под руководством сестер ворвутся в сингарийские лаборатории, навсегда прекратив работу по искусственному вмешательству в развитие человеческих плодов. Нарушителей законов природы арестуют и предадут публичному осуждению, показав по Галанету всем обитаемым мирам. И все это благодаря ей и только ей, Линарии Дарлис. Именно она смогла добиться поддержки Сайкона для противостояния в стенах консулата с голубоглазыми мерзавцами, тем самым лишив их привычной общей поддержки. Именно она внесла раскол, убедив представителей отдельных государств, что Содружество будет намного лучше без сингарийцев. Именно она! Развалившись в кресле за широким столом, женщина Кхайя с удовольствием смотрела на городской пейзаж за панорамным окном, наслаждаясь мыслями о близкой победе. Осталось чуть-чуть, совсем немного. Уже сегодня в Комитете стратегической безопасности поставят вопрос о принудительном доступе ко всем научно-исследовательским центрам Сингарии, независимо от места расположения. Результаты голосования уже заранее известны. Из 21 члена комитета 17 безоговорочно поддержат резолюцию, дав необходимые полномочия помощницам Линарии. Уже очень скоро. Распахнувшаяся от сильного удара дверь вынудила чиновницу резко выпрямиться в кресле, облокотившись на край стола. В кабинет стремительным шагом зашли трое в униформе внутренней службы безопасности здания консулата. «Кто вы такие?» – надменно спросила чиновница, окидывая вошедших презрительным взглядом. Тупые мужланы внезапным вторжением помешали смаковать почти наступивший момент ее близкого триумфа. «Лейтенант Неранки», – представился первый офицер. «Вы, Линария Дарлис, советник по внешним проектам канцелярии консулата». От тона, с каким прозвучали требовательные вопросы, хозяйка кабинета вдруг сделалась нехорошо. Однажды ей приходилось присутствовать при аресте одного из сотрудников аппарата. Сейчас ситуация почти с точностью повторяла тот инцидент. «Что вам нужно?» Уже приглушенным голосом спросила Линария, затравленно пытаясь заглянуть за спины крепких мужских фигур, затянутых в серое с синим. Два СБшника синхронно шагнули вперед, обходя стол с двух сторон, вынуждая женщину подняться на ноги. «Вы арестованы», — сказал главный, оставаясь на месте. «Обвинение?» — истерично спросила уже бывшая советница. «Коррупция!» Тяжелым приговором прозвучало в шикарно обставленной комнате. «Вы обвиняетесь в присвоении средств из Фонда развития пограничных миров, в незаконном лоббировании интересов компании Кхайского матриархата при заключении подрядов через структуры консулата, в сговоре с целью получения денежных вознаграждений от корпораций для ухода от налогов национальных правительств путем искажения пунктов Хартии порядка о межзвездной торговле, в многочисленных попытках подкупа других советников консулата, а также оказание давления на делегатов консулата для принятия решений, выгодных одной стороне». От озвученных обвинений голова пошла кругом. Даже одного доказанного случая из первого пункта в списке хватило бы на пожизненное заключение. В консулате терпеть не могли воровства из общих фондов, на чье наполнение тратились огромные усилия множества сотрудников, вынужденных постоянно напоминать правительствам разных стран о порядке внесения ежегодных взносов. Особенно если туда руку запускали те, чья страна почти не выделяла денег на такие проекты. Акхайский матриархат, несмотря на весьма высокий уровень развития, предпочитал ограничиваться минимально необходимыми суммами, к тому же постоянно с ними запаздывая. «У меня, как у официального представителя, имеется дипломатический иммунитет», сказала Линария, гордо вскидывая подбородок. «Ничего, она еще им покажет. И не из таких переделок выходила. Наверняка это происки голубоглазых ублюдков, лишь бы переговорить с кем надо и объяснить, что это недоразумение и что она ни в чем не виновата. То есть, может, и делала кое-что из перечисленного, но ведь сейчас это уже не важно. На кону стоит намного больше. Возможность избавить галактику от тлетворного влияния сингарийцев. Несколько миллионов украденных кредитов не должны остановить эту благородную миссию, от которой выиграет все человечество. Правительство Кхайского матриархата аннулировало ваши полномочия. 10 минут назад вы перестали являться советником и представителем расы Кхайи, с легкой линцой произнес офицер. После получения доказательств они не захотели покрывать преступницу, предоставив властям консулата самим разобраться с возникшей ситуацией. И, кстати, Сайконская Федерация полностью поддерживает данное стремление к установлению справедливости. Губы СБшника искривились в насмешливой улыбке. На запястье женщины надели тонкие ободки. По команде через нейронную сеть конвоиров сработал электромагнитный замок, притянувший обе руки друг к другу с невероятной силой. «Дальнейшим расследованием вашей деятельности с момента вступления в должность советника консулата займется специальная комиссия». «Кто ее возглавит?» – спросила Элинария, втайне надеясь услышать хоть какое-то знакомое имя, с кем можно будет договориться. Но в ответ прозвучало имя, заставившее чиновницу лишь скрипнуть зубами от злости. «Шона Калир». В ту же секунду в комнату вошла стройная девушка в строгом деловом костюме. Высокая, красивая блондинка с короткой стрижкой остановилась напротив задержанной, насмешливо разглядывая ее такими знакомыми и такими ненавистными яркими голубыми глазами. Приграничная территория Содружества. Имперский линкор «Белая ярость». Флагман оперативной эскадры сил быстрого реагирования Объединенного флота. Зал тактических совещаний. Помещение флагмана для планирования операций сегодня заполнено почти под завязку. Присутствовали не только капитаны кораблей, непосредственно входящих в эскадру, но и целый ряд других офицеров флота, находящихся здесь в виде объемных голопроекций, чей сигнал передавался через гиперпространственную связь. Открыл совещание адмирал Довер, назначенный командованием главным ответственным за проведение всех необходимых мероприятий до окончательного устранения возникшей угрозы. Гриф высшей секретности с проводимой недавно операцией сняли. Теперь все знали, кем являются противники, какие чудовищные цели они преследуют. Нельзя сказать, что офицеры встретили ошеломительные известия легко и просто. Многие до сих пор отказывались верить в появление существ из старых мифов и легенд. Слишком уж фантастично звучал рассказ о древних, оказавшихся совсем не теми благородными прародителями человечества, как о них думал почти каждый житель Содружества. Но военные остались военными, поэтому недоверие и скептицизм отодвинулись на задний план до того, как враг будет повержен. Ведь, что ни говори, о нападении на корабли с колониями не выдумка сказочников, как и многочисленные жертвы среди гражданского населения. «Итак, подведя итоги, у кого-то имеются вопросы?» – спросил адмирал после шокирующей вводной части. Расположившийся вокруг стола с кристально-черной стеклянной поверхностью, над которым продолжала висеть трехмерная проекция невиданного монстра, убитого на затерянной в глубинах космоса планеты Камасати, офицеры промолчали. «Какова степень проникновения метаморфов в человеческое общество?» — спросил капитан легкого крейсера Энди III, Герб Митчелл. «При наличии способности превращения в людей и отбора у них памяти, кто даст гарантии, что они уже не расползлись по всему Содружеству? Или того хуже, не находятся прямо сейчас, здесь, с нами?» — проворчал Алан Ирсби, командовавший эскадренным фрегатом огневого прикрытия «Несущий смерть». Слова прозвучали негромко, и тем не менее их услышали все в комнате, включая тех, кто находился на борту флагмана всего лишь в виде цифровых призраков. Чуткие динамики без проблем передали фразу на сотни световых лет. Возникла неудобная пауза. Кое-кто осторожно покосился на соседей рядом, словно подозревая в тех ужасных монстров, проснувшихся после тысячелетнего сна. «Это исключено!» Вперед выступил высокий сингариец со знаками различия довольно редкого звания – флаг офицера. Весь доклад он простоял ледяным изваянием за правым плечом адмирала Довера, пока последний ошарашивал подчиненных невероятными новостями. «Что вы имеете в виду?» – подала голос Каталина Тан, одна из семи женщин в зале совещаний. Под чьим командованием также находились боевые межсистемники. И все они, как по команде, уставились на светловолосого красавчика в идеально сидящей на подтянутой фигуре черной офицерской форме. Герб Митчелл мысленно поморщился. Ему, как и большинству мужчин, не нравилось, с каким обычным вожделением женщины смотрели на сингарийцев. Впрочем, тоже можно сказать и о мужчинах, с большим удовольствием при личном общении разглядывающих статных голубоглазых блондинок с идеальными пропорциями. Раса ученых-генетиков добилась потрясающих результатов в деле создания людей, наделенных завораживающей привлекательностью. «На данный момент, благодаря изученным телам двух пленных, мы научились распознавать чужаков в человеческом обличии по нескольким характерным признакам на биосканерах. Я не могу их назвать, скажу лишь, что точность абсолютная. Уверяю, сейчас среди нас нет ни одного метаморфа». Довер повел рукой в сторону сингарийца. «Кто еще не знает, мой личный адъютант, офицер Макс Вольф. До недавнего времени он возглавлял операцию по поиску разведчиков древних». «Пока сам не попал в список разыскиваемых», — громко хмыкнул Алан Ирсби, вызвав своим замечанием сдержанные смешки. Все помнили недавнее распоряжение об обязательном задержании при встрече сотрудника Управления научных исследований и разработок флота, а также о его внезапной отмене. «Повеселились и хватит», — адмирал легонько хлопнул ладонью по матовой поверхности стола. «У нас есть дела поважнее. Итак, после обнаружения контактов противника с представителями Содружества, в частности с оперативниками Бюро общественного контроля Ситойского альянса, ситуация кардинальным образом изменилась. В связи с возросшей угрозой, приведшей уже к гибели больше 5 миллиардов людей, режим секретности полностью снимается. Сама операция меняет статус с ограниченной акции до полномасштабной войсковой операции с привлечением не только оперативных сил быстрого реагирования, но и вообще всех имеющихся в наличии флотских подразделений». Один из офицеров, представленный на совещании в виде проекции, приподнял руку. «Для этого нас вызвали. Вице-адмирал Кавана, 5-я ударная эскадра Тирулианского соединения Имперского флота». Довер согласно кивнул. «Император решил, что объединенному флоту не помешает поддержка, и послал несколько эскадр боевых межсистемников среднего и тяжелого типа». «Но кого нам атаковать?» – недоуменно поинтересовался Кавана, щеголявший не в обычной черной форме Содружества, а темно-синем имперском мундире. «Если я правильно понял, вы до сих пор не знаете, где сконцентрированы основные силы противника». Командующий сводной группировки скрестил руки на груди, успев коротко переглянуться с сингарийцем рядом. Митчелла это удивило. Он давно уже служил под командованием старика и знал, что тот обычно не оглядывался на кого-то, принимая решения, особенно если дело касалось военной операции. Видимо, красавчик, кроме симпатичной внешности неутомимого любовника, кое-что имел в голове, иначе объяснить поведение Довера никак нельзя. Герб впервые чуть внимательнее пригляделся к выглядевшему довольно молодо флаг-офицеру и почти сразу же встретился с ним взглядом, как будто тот почувствовал направленное на себя внимание, моментально продемонстрировав ответную реакцию. Капитан Энди Третьего смутно представлял, чем занимались ребята в Управлении научных исследований и разработок, справедливо предполагая какие-то сугубо мутные дела, присущие яйцеголовым. Опыты там всякие, эксперименты в лабораториях с колбами, пробирками и другой подобной ерундой, непонятной для настоящего солдата. В общем, далекое от реальных боевых действий времяпрепровождение. Но заглянув в льдистые голубые глаза, он мог однозначно сказать, что их владелец, если и проводил какую-то часть времени за исследованиями, то однозначно не научного толка. Скорее, за изучением баз военных специализаций с дальнейшей отработкой полученных навыков на практических занятиях. Взгляд у парня был такой, какой обычно становился у людей, много где побывавших и видевших такое, от чего у простых обывателей на гражданке запросто мог приключиться обморок. Митчелл тоже далеко не штабной, имел опыт участия в нескольких антипиратских рейдах, случалось серьезно повоевать. Но даже ему стало не по себе от того, что, ему казалось, он увидел в глубине глаз подтянутого адъютанта. Сразу видно, очень серьезная личность, с кем лучше не ссориться. Основные силы займутся тщательным прочесыванием приграничного сектора на предмет необычной активности в ближайшие месяцы. Разошлем разведчиков по всем направлениям для выявления чего-то странного, выходящего за привычные рамки. Появление больших групп новых людей, изменение сложившейся ранее обстановки, борьба за сферы влияния среди местных с участием неизвестных игроков. Надо вычислить местоположение кораблей противника, его опорные базы с материальным обеспечением. Как показал недавний рейд, проведенный в одиночку офицером Вольфом, ушедшие успели неплохо развернуться на окраинах Содружества, используя связи сообщников из числа людей. «А что с центральными мирами?» — спросил Кавана. «Они могли проникнуть туда? Разве нет?» «Возможно, инфильтрацией вражеских агентов займется корпус разведки при поддержке УНИР для выявления нечеловеческой природы субъектов. Уверен, они найдут всех просочившихся шпионов, хотя аналитики говорят, что их число вряд ли будет слишком большим. Общее количество метаморфов пока что не так велико, как им хотелось бы». Дальнейший ход совещания прошел под эгидой разделения зон ответственности, координации действий эскадр, а также контактов с независимыми мирами, вероятно, попавшими в орбиту влияние древних существ. Все это время светловолосый флаг-офицер стоял позади старика, в случае необходимости вмешиваясь, давая необходимые пояснения. Уверенное поведение, хладнокровная рассудительность и продемонстрированные знания в планировании силовых операций вместе с явным доверием адмирала позволили остальным офицерам вполне свободно общаться с тем, кто еще совсем недавно считался беглецом от органов правопорядка. Выходя из зала, Герб Митчелл видел, как по окончанию совета к белокурому привлекательному флаг-офицеру подошли сразу две женщины, капитаны кораблей, с явным намерением предложить тому продолжить знакомство в более приватной обстановке. На такую популярность командиру легкого крейсера оставалось лишь завистливо хмыкнуть и направиться дальше. Территория приграничных окраин Содружества. Флагман эскадры оперативного назначения «Белая ярость». Имперский линкор был огромен. Невероятно огромен. После попадания в Содружество я еще никогда не видел кораблей настолько крупных размеров. Даже родовой корабль семейства «Конваль», переделанный старый лайнер, казался меньше. Несколько десятков палуб, невообразимое количество километров металлических коридоров и переходов. Сотни кают и других помещений как важного, так и вспомогательного назначения. 4 больших ангара, 2 посадочные площадки для 150 пустотных истребителей, 3 ходовых реактора, работающих автономно друг от друга, туннельные ускорители, плазменные пушки, ракетные пусковые. Этот гигант являлся самой настоящей летающей крепостью, способной без проблем в одиночку вести целую войну. Экипаж состоял из 500 человек, включая пилотов-перехватчиков, солдат и техперсонал, обслуживающий военную технику. Для удобства и комфортного проживания в долговременных полетах на борту имелось все необходимое, вплоть до небольшого бара и комнат релаксации с имитацией под планетарные пейзажи на любой вкус. Мне, как старшему офицеру, выделили довольно просторную каюту, состоящую из 3 помещений, спальни, что-то наподобие гостиной и удобного кабинета. Впрочем, 10 дней, что я здесь находился, никакой конкретной работы на мою долю почти не выпало. Мы сидели в системе, тупо ожидая доклады разведывательных кораблей, ничего не предпринимая. «Уже проснулся?» — спросила Каталина, неловко поворачиваясь в мою сторону, одновременно пытаясь обнять. Тонкое одеяло скользнуло, обнажив полную грудь брюнетки, капитана одного из боевых межсистемников эскадры адмирала Довера. Последние дни я и в самом деле почти ничем не занимался, за исключением разве что этой недурно сложенной военнослужащей флота, оказавшейся весьма охочей до фривольных развлечений. Необычная эмоциональная приглушенность после окончательного слияния с Каандром так никуда и не делась, вводя в состояние некой апатии по отношению к прежним занятиям. Тренироваться? Зачем? В любой момент можно нарастить мышечную массу буквально простым усилием мысли. Изучать базы? А толку? Если основным способом уничтожения все равно остается темная псионическая энергия энтропийного поля. Мною овладела невероятная расслабленность, смешанная с не менее удивительным чистым и ясным сознанием. Я не испытывал никаких желаний, устремлений или чего-то похожего. В моем разуме воцарился непонятный покой и умиротворение. Сон, прием пищи, секс, снова сон. Дни шли за днями, а для меня время словно застыло. Я не превратился в какое-то идиотское тупое растение на минимальных жизненных функциях. Вовсе нет. Мозг работал отлично. И при необходимости любые задачи щелкались, как спелые орехи. Также нравилось проводить время с красивой женщиной в постели, получая от этого полноценное наслаждение. Еда не казалась безвкусным сублиматом. Аппетит никуда не пропал, давая радость желудку, как и в прежние времена. И вместе с тем, тот кусочек льда, поселившийся внутри, сковавший большую часть чувств, так никуда и не пропал, продолжая оказывать довольно необычное воздействие своим присутствием. Точно меня заморозили, но не до конца. Я знал, что это неправильно, что от этого, как и от Сеграста, лучше избавиться. Однако никаких попыток что-то предпринять для этого так и не сделал. «У меня еще есть 30 минут», — сказала Каталина, окончательно сбрасывая смятое одеяло в бок, тем самым полностью обнажая роскошное тело. Взгляд сам пробежал по соблазнительным изгибам. 30 минут? Почему бы и нет? Спешить все равно некуда. Я склонился над женщиной, прижимая ее к еще не остывшему лужу. Она призывно улыбнулась, с готовностью потянувшись навстречу. И именно в этот момент, когда наши губы уже почти встретились, прозвучал сигнал по локальной сети корабля. «Внимание всему командному составу! Срочно явиться в зал тактических совещаний!» Отстранившись от случайной подруги в походе, я произнес: «Не сегодня, в другой раз». Ничего не ответив, та вскочила с постели, начав быстро одеваться, поднимая с пола разбросанную форму. Она тоже была дисциплинированным офицером. Через 10 минут мы стояли в комнате с идеально круглым столом, где начиналась операция с масштабным привлечением объединенного флота. К этому моменту в системе вместе с эскадрой адмирала Довера уже находилось больше сотни боевых межсистемников, прибывших из Содружества. Разного типа и класса они представляли довольно внушительную силу, готовые действовать против любых вражеских корабельных группировок. И подкрепление еще прибывало. Почти каждый день командование очень серьезно восприняло информацию о массовом появлении линководов на стороне противника. «Что случилось? Нашли?» — спросила сходу Каталина, первой проходя вплотную к светло-зеленой, развернутой голографической проекции странной конструкции. «Вроде бы», — ответил Довер, кивая появившимся образом нескольких офицеров. Большая часть капитанов оставалась на своих судах и принимала участие в разговоре через установленные каналы связи. Пара-тройка сейчас присутствовали лично, оказавшись на флагмане либо по личным делам, либо по служебным надобностям. На данном этапе свободное перемещение еще не запрещалось приказами. «Что это за штука?» – спросил я, разглядывая нечто похожее на камень с выступающими гранями по всей окружности. Никакого псевдоволосяного покрова, как на астероидах-кораблях древних, на нем не наблюдалось. Абсолютно гладкая поверхность, временами выпирающая наружу под прямыми углами. Как будто некто пробовал что-то на нем выбить, но так до конца и не преуспел. Рисунок выглядел хаотичным нагромождением различных фигур. Принимая во внимание изображение зависшего чуть в отдалении малого разведчика с учетом масштаба, булыжник имел циклопические размеры. «Аналитики считают, что это главный корабль метаморфов», — довольно неожиданно заявил Довер. «Тот самый, что улетел с Антары». «Убежище? Приют покоя?» — спросил я, припомнив название места, где спали метаморфы. «Похоже на то, но это не главная проблема». Лоб адмирала покрылся морщинами, а брови сдвинулись к переносице, делая выражение лица очень нахмуренным, пока он взмахами руки изменял картинку над столом. Вокруг огромного объекта появилось множество красных точек. «Что это? Истребители прикрытия?» — спросил один из офицеров. Довер мрачно покачал головой. «Это полноценные корабли. Корветы, эсминцы, фрегаты, переделанные в боевые транспортники. Скорее всего, те самые, чье управление подверглось трансформации. Мы отправили на место рандеву, указанное флаг офицером Вольфом, разведчиков. Там получили новые данные и таким образом вышли на эту систему». «Стойте, стойте!» – произнес кто-то из флотских голосом с встревоженными интонациями. «Вы что, хотите сказать, что все эти боевые межсистемники пилотируются линководами?» В зале поднялся беспокойный гул. Никому не нравилась озвученная гипотеза. Дальнейшие слова командующего лишь подлили масло в огонь. «Все правильно. и скины главного штаба и аналитический центр с высокой долей вероятности предполагают наличие на данных кораблях измененной системы коммуникационных устройств управления. «Сколько их всего?» – спросил еще один капитан, перебивая шум. «Сканеры разведчика засекли 503 сигнатуры, не считая сверхбольшого объекта». «И как вы предлагаете нам воевать? Нас ведь намного меньше». «Это безумие. Мы ничего не сможем сделать против стольких линководов». «Нужно больше кораблей из Содружества». «Когда придут дополнительные силы?» Вопросы посыпались со всех сторон. К чести Довера он не стал орать, приказывая всем успокоиться и заткнуться, а терпеливо дождался тишины. Поняв, что по сути они обращаются в пустоту, офицеры мало-помалу начали замолкать. «Что касается подкрепления, — сказал адмирал, — силы объединенного флота слишком разбросаны по Содружеству, окраинам, форпостам в периферии. Потребуется какое-то время, чтобы стянуть сюда достаточное количество кораблей, в том числе с нашими линководами». «Ну и что? Давайте подождем?» Довер упер в говорившего тяжелый взгляд. «Мы не знаем, как долго противник останется в обнаруженной системе и куда он потом направится. Существует вполне реальная вероятность прямой атаки на центральные миры». На этот раз тишина из просто встревоженной перешла в разряд мрачного ожидания. Еще бы! В Содружестве не привыкли воевать против мощного внешнего врага, появившегося невесть откуда. Разборки между своими, пиратские рейды, но никак не вторжение армад чудовищ из древних преданий. Метаморфы очень неплохо подготовились. Отвлечение, а может и нет, на Эверпрайм. Кооперация с людьми под прикрытием. Эти умники весьма толково спланировали кампанию. «Предлагаете напасть имеющимися эскадрами?» – спросила Каталина. «Это будет самоубийством. Мало того, что все вражеские суда управляются линководами, так, если я правильно поняла, мы понятия не имеем, на что способен их главный корабль. Я права?» Командующий неохотно кивнул. «Все верно. Точных данных по ТТХ Махины в центре нет. Может, он безоружный и выполняет роль всего лишь транспорта. А может, в его недрах скрывается какое-нибудь неизвестное нам супероружие, способное с одного удара разрушить самые мощные наши корабли. Существуют все вероятности». Я прошелся вдоль стола, разглядывая диковинный для человеческого глаза силуэт звездолета древних. «А зачем нам лезть в драку с ними?» – произнес я. «В смысле обязательного классического боестолкновения в условиях пустотного пространства?» «Надо задержать их, не дав пробиться к густонаселенным обитаемым мирам. И так уже потеряно больше 5 миллиардов жизней, не желая увеличивать количество жертв». «Вы меня не поняли. Я не против драки. Я против навязывания условий со стороны противника. Зачем ввязываться в обычную битву? Давайте уничтожим врага на расстоянии». «Массированный обстрел ракетами, снаряженными кварковыми боеголовками?» – догадливо предположил адмирал. «Неплохая идея, но, к сожалению, малоосуществимая. Нас сразу же засекут при выходе из гипера и постараются сблизиться как можно скорее. В этом случае применять ОМП станет затруднительно, не задев дружественных целей. Разве что, уже окончательно проигрывая, можно ударить на прощание. К тому же, они могут вовсе не вступать в бой, скрывшись в других системах, что для нас является неприемлемым исходом». Почти у всех офицеров при этих словах одинаково сурово поджались губы. Одно дело идти в битву, не зная исхода и надеяться на победу, и совсем другое – заранее планировать самоубийство с желанием захватить с собой побольше врагов. Тут уж и самые крепкие дрогнут духом. «Все верно. Однако я предлагаю использовать фактор внезапности другим способом». Я подошел к столу поближе. Мой палец ткнулся в висящую в воздухе модель маленького кораблика на самом краю голограммы. «Это наш разведчик?» «Да, малый разведывательный корабль сайконского производства. Модель «Тень». Благодаря очень плотному маск-полю с высоким показателем преломления сканирующего излучения, он до сих пор остается в системе, наблюдая за флотом противника. Он может подойти еще ближе, не рискуя обнаружить себя». Адмирал на секунду прикрыл глаза, давая команду Искину провести виртуальное моделирование с анализом возникших вероятностей. «Да, это возможно. А что?» «Прыгнем по заранее полученным координатам, выйдя как можно ближе к противнику. В рейде на производственные комплексы я поступил так и добился успеха. Неожиданность – очень хорошее преимущество, особенно если за нами останется первый удар. Мы уничтожим их до того, как они успеют что-то понять. Как только я закончил говорить, сразу же возникли возражения от нескольких офицеров. Довер поднял руку, приказывая всем замолчать. Как правило, при таком способе возникают потери еще на стадии финиширования. Флот не раз и не два пытался отрабатывать подобные атаки с наведением гипердрайва на маяк в определенном месте. Корабли сталкивались, выходили не там, где нужно, врезались в посторонние объекты при появлении в нормальном пространстве. Слишком опасно, слишком большой шанс, что что-то пойдет не так. Я слегка удивленно посмотрел на своего временного начальника. «Не так? Вы шутите? У нас давно уже все идет не так». Обычная атака по канонам приведет к закономерному поражению. При этом мы, может, продержимся до подхода подкрепления и не дадим метаморфам вторгнуться в Содружество. А может, окончательно проиграем, дав тем атаковать системы центральных миров в произвольном порядке. В этом случае ни о какой защите уже не может идти и речи. Нападая и распыляя в атмосферах населенных планет метавещество, они за пару месяцев уничтожат Содружество. Надо действовать здесь и сейчас, иначе будет поздно. Адмирал устало облокотился на стол. Я об этом не хуже вас знаю, офицер Вольф, поэтому и настаиваю на атаке доступными силами, не дожидаясь прибытия остальных ударных эскадр. Но вы предлагаете слишком сомнительный план. Внезапно голос подал один из офицеров, до сих пор не сказавший ни слова. «А что мы теряем? И так и этак не получится обойтись без потерь. Лично я за то, чтобы нанести как можно больший урон гадам, чем вступать в бой с линководами, точно зная, что победить не получится. Лучше гарантированно прикончить сотню-другую этих ублюдков, рискуя при выходе из гиперперехода, чем бесполезно подставляться под удар, не имея толком возможности ответить». Остальные капитаны одобрительно загудели. Все понимали последствия столкновения с таким количеством линководов. Довер послушал, немного подумал, наблюдая за офицерами, и заявил. «Ну что же, значит, решено. Будем действовать, как предложил мой адъютант». Гиперпространство. Эсминец-разбойник в составе оперативной эскадры Объединенного флота. Полет на сверхсветовой скорости через гипер в режиме прямого слияния с боевым межсистемником напоминал затяжной прыжок из стратосферы. Нескончаемое падение продолжалось целую вечность, никак не заканчиваясь и создавая впечатление проваливания в бездонный черный провал. Ты все летишь и летишь, все так и не приземляясь. Где-то на краю сознания постепенно начинает зарождаться искорка иррационального страха от невозможности выбраться из той бездны, куда все это время падал корабль. Иногда начинало казаться, что с гипердвигателем произошла поломка, и меня вместо обычного прыжка занесло куда-то еще, в неведомые дали, за пределами материальной вселенной. А потом все прекратилось, рывком, с появлением в нормальном космическом пространстве. «Это опора-1. Мы вышли в заданной точке. Всем кораблям немедленно начать атаку. Выбор целей по усмотрению». Раздавшийся голос адмирала Довера в первое мгновение показался слуховой галлюцинацией. Слишком резко произошел переход от падения в бездну к обычному состоянию. «Принято», — ответил я, приходя в себя. «Кажется, одним из первых. Приступаю». Остальные капитаны, кому повезло благополучно появиться в нужном месте, также начали подтверждать выполнение приказа. Сейчас мои глаза смотрели на окружающий мир космического пространства звездной системы электронными сенсорами эсминца и сканерами дальнего действия. Не нужно нажимать кнопки, отдавая распоряжение Искину или еще выполняя какие-то лишние манипуляции. Всего лишь мысленные усилия, концентрация на ближайших красных метках, обозначающих бывшие пиратские суда. И все. Сгенерированный информационный пакет с быстротой молнии проносится к готовым к старту ракетам, выгружая необходимые данные. И уже через секунду корпус начинает легко содрогаться, выпуская наружу один смертоносный снаряд за другим. 36 модернизированных штормов С-8, несущих в недрах разрушительную силу кварковых боеголовок, разошлись веером, устремившись вперед, каждая по индивидуальному сигналу наведения. Уже позже стало известно, что из 111 прыгнувших по заранее полученным координатам смогли появиться в расчетное время в нужном месте и произвести первый залп всего 42 корабля флота. 28 оказались уничтоженными, часть поврежденными, а другие и вовсе выпали где-то вдалеке. Кто-то столкнулся с соседом, кто-то не долетел, а кому-то повезло материализоваться прямо посреди вражеских порядков, где, к большому сожалению, они были уничтожены вместе с метаморфами. Удар вышел очень мощный, этого не отнять. Флот древних, переделанный из человеческих кораблей, в буквальном смысле перестал существовать после подрыва сотен кварковых бомб. Наблюдая за воцарившимся хаосом, я поневоле испытал невероятный шок, граничащий с восторгом. Чуть меньше, чем за 2 минуты, больше 500 звездолетов обратились в прах, распавшись на молекулярном уровне. «Великая пустота!» Благоговейным шепотом кто-то произнес на общем канале связи. И не согласиться с неизвестным было нельзя. Зрелище и впрямь потрясало, хотя и продлилось совсем недолго. А потом наступила очередь удивления, переходящая на этот раз уже в недоумение. «Какого черта?» Огромный циклопический корабль древних все так же спокойно продолжал медленно лететь, как будто вокруг него только что не бушевал адский шторм, созданный одним из самых разрушительных оружий во Вселенной. «Это опора 1. Главная цель не поражена. Необходима повторная атака. Всем, у кого остались ракеты, немедленно произвести запуск по главной цели. Повторяю, немедленно атаковать главную цель». У меня уже ничего не оставалось, так что пришлось перейти в статус стороннего наблюдателя. А вот у некоторых парней и дам, конечно же, среди командиров боевых кораблей женщин тоже хватало, все еще оставалось кое-что про запас. Снова на сканерах появились многочисленные сигнатуры ракет, заполнивших ближайшее пространство. Похожие на стайку мелких ребешек, они летели к едва двигающейся туши на пределе ускорения. Сближение, контакт, детонация. И ничего. Абсолютно нулевой результат. Булыжник остался целым и невредимым, как и до начала повторной атаки. Я задействовал один из визуальных сенсоров на внешнем корпусе, активировав функцию максимального приближения. На таких расстояниях, даже с учетом цифровой обработки из-за неудобного расположения местного солнца, разглядеть хорошо объект не получалось. Но переданного изображения хватило, чтобы понять, что теперь поверхность флагмана метаморфов уже не напоминала творение резчика по камню, а превратилась в черное гладкое зеркало, по которому изредка двигались неясные тени. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, что это такое. «Адмирал!» Я вышел на связь с Довером. «Его защищает силовое поле из псионической энтропийной энергии». «Той самой, что они использовали как личное оружие?» «Похоже. Она способна не только разрушать, но и выполнять роль щита для корабля. Бортовые детекторы никак не регистрируют ее работу, но это однозначно она. Я чувствую это даже отсюда». Возникла пауза. Командующий принялся советоваться со штабом, аналитиками и скинами, запуская программы симуляции с изменившимися параметрами. Ответ пришел довольно быстро, и он был весьма предсказуемый с моей точки зрения. «С учетом известных данных, получается, что на данном этапе мы ничего не сможем с ним сделать. Эта дрянь легко аннигилирует все негативное воздействие, включая близкие подрывы кварковых боезарядов. Нам ничего не остается, как ждать подхода подкрепления, а затем решать, что делать дальше. Судя по чрезвычайно низкой скорости, курсу движения и отсутствию всяких реакций на атаку, метаморфы не думают куда-то улетать». «Вы этого не можете знать наверняка», — возразил я. «Верно», — согласился Довер. «Но пока что другого выхода нет. Основная задача операции выполнена успешно. Все вражеские линководы нейтрализованы. Об остальном будем думать позже». «Не согласен. Думаю, все же можно кое-что сделать. То, благодаря чему конфликт наконец-то может закончиться». «И что это?» В голосе адмирала слышался неприкрытый скепсис. Он полностью доверял выводам флотских аналитиков. Я немного помолчал, чтобы внимание командующего сфокусировалось на мне, а затем произнес: «Мы можем произвести десант, взять на абордаж приют покоя».